последнем, разумеется, ничего, но вот с социальной казнью подростка, который портил жизнь не осознающего этого факта Иссея, все просто замечательно. Ведь старший близнец стал зрителем перечисления всех регалий своего бывшего друга и в результате, подобное стало последним гвоздем в крышку гроба их дружбы. Как затем, на пороге надвигающейся бури, совсем незаметно из Академии исчез и Матахама. Как шептались между собой члены клуба Кинда, мерзавец ушел на домашнее обучение. И пусть из жизни Иссея исчезла причина скатывания его личности на социальное дно, подросток остался совершенно одинок в Академии. Клеймо члена извращенного трия все еще сияло на его лице, и в итоге брат оказался изолирован от остального общества. Естественно, близнец начал угасать прямо на глазах, все же родители уехали на рабочую поездку вместе с младшей сестрой, и в итоге не было тех, кто сможет утешить. Не считать же за подобную личность Мияму, верно? Старшая сестра лишь с гордостью хлопнула Иссея по плечу и с огромным удовольствием продекларировала: «Ну наконец-то твои дебилы пропали». С учетом того, что теперь в доме Хеда было лишь три ее необычных представителя, они были предоставлены сами себе. Однако это ни в коей мере не делало лучше Иссею, в связи с чем Макото начал серьезно раздумывать над тем, чтобы устроить брата в клуб Кинда. Не считая того, что он не будет относительно новым лицом для его участников, это позволит ему приобрести нормальный опыт общения с противоположным полом и вместе с тем, завести потенциально новые знакомства. В дополнение, занятия в клубе вышибут из старшего близнеца все мысли, кроме фантазии о скором отдыхе после изнурительных тренировок с Бакином. Это как минимум должно сократить количество глупостей, лезущих в голову Иссея, и вместе с тем, очистить его имя перед всей Академией. Но увы и ах, лишь время покажет, что будет дальше. Что же касаемо самого Макото, то прямо сейчас подросток с ухмылкой потирал лоб после смачного удара от Миямы за подаренный инструмент для стачивания коровьих рогов. Достаточно прочная штука, чтобы заменила не магический инструмент для ухаживания за ногтями демонесс, и вместе с тем была отличной подначкой для подозрительно хмурой сестры. Если никто не собирается разгонять унылую атмосферу в доме, то кто-то же должен этим заняться, верно? На данный момент за окном уже был поздний вечер, и Иссей, решивший заночевать за просмотром любимых фильмов, уже давным-давно уснул прямиком в гостиной. Да и сама Мияма, скорее всего, уже видела десятый сон, но прошло уже достаточно много времени, чтобы исполнить обещание, оставленное Химеджима. Последнее время девушка буквально прожигала взглядом его затылок, стоило им хоть на мгновение пересечься в коридорах учебного заведения. Вдобавок, младшая сестра Серафолу начала вполне успешно выслеживать его маршрут передвижения. Маленькому демону очень не терпелось вытрясти из него все, что только можно за свои потраченные нервы, и если уж попадаться подобной личности в руки, то только после того, как у него будет неслабая контрмера. Все же, если избавляться от всего, что только раздражает, при помощи силового метода, то рано или поздно останешься посреди дымящихся руин. Не став выключать телевизор в зале, чтобы не тревожить брата резкой сменой шума, Макото быстро проверил состояние сестры, простым ощущением жизни и благополучно убедившись в ее крепком сне, юноша пулей рванул в собственную комнату с последующей установкой одностороннего барьера. В противном случае, если ему не удастся услышать происходящее за пределами собственной комнаты, то могут возникнуть проблемы, ведь сейчас нельзя просто установить поле, отвлекающее внимание, только не в случае с Миямой, которая может заподозрить что-то не то, благодаря чистому упорству в желании поговорить с глазу на глаз. С учетом того, что технически дом находился в его единоличной власти, то сейчас было отличное время, чтобы наконец призвать Серафолу для любопытного разговора при посильной помощи Акина. Прекрасно помня о забавных казусах со всеми демонами, которых он призывал ранее, в особенности эпизоды, связанные с Риас, юноша отправил предварительный зов, чтобы обозначить свое намерение. Все-таки зов был скорее предупредительным звонком, нежели способом призыва. Затем Макото просто подождал около получаса и лишь затем использовал призыв в своей излюбленной манере – доставка демона прямиком в руки. В буквальном смысле, возникнув в слабой, энергетической вспышке синего оттенка, счастливо улыбающаяся девушка оказалась прямиком в его руках. И судя по полупрозрачному пеньюару, который исполнял чисто формальную функцию одежды, Серафолла использовала предоставленное ей время с максимальной пользой. Радостно хохотнув, Демонесса с нетерпением впилась в губы возлюбленного, чтобы как можно скорее утолить чувство плотского голода, которого изрядно накопилось за все то время, что они не были вместе. И тем удивительней для нее оказалось ощущение прикосновения руки юноши с почерневшими венами, ведь едва только стоило этому произойти, как абсолютно вся ее сила, подтверждающая за ней власть четвертого сатаны, попросту пропала. Ситрид даже не успела хотя бы напугаться, как слова, последовавшие за чувством неправильной опустошенности, мигом заставили ее брови согнуться домиком. «Тоже рад тебя видеть, но сейчас мы поговорим о действиях одной слишком хитрой, озабоченной волшебницы, Мау». Взирая на подростка с беззащитной наивностью, Серафолу безуспешно отводить грядущие проблемы, банально состроив глазки. Но, видя, как Макото смотрел на ее потуги лишь с насмешливой улыбкой, мигом сдулась. «А может не надо?» Здесь он уже стерпеть не мог. Тихо расхохотавшись, Хеда незатейливо устроился со своей пленницей прямиком на собственной кровати. Итак, прижав пискнувшую девушку к себе чуть сильнее, молодой человек с любопытством всмотрелся в фиолетовые глаза демонессы. Венелана уже во всем раскаялась, так что теперь настала очередь остальных. Серафолу предпочла вжаться лицом ему в грудь. «Думала, ты будешь куда злее». Тут же пискнула от смачного шлепка по заднице. «Ай, я скажу». С опаской взглянув на ладонь, лежащую на ее ягодицах, Левиафан неуверенно заерзала. Обычно, когда Макота ее шлепал, ей всегда было приятно, но вот конкретно сейчас было немножко больно. «В тот день, когда Венелана пришла ко мне в замок, я даже не заподозрила ее в том, что старейшины моего клана были взбаламучены руками именно этой женщины, но новость о том, что у этой женщины был выход из моей ситуации, просто застелил мне глаза. Мне нужно было потерять невинность хотя бы для видимости того, что у меня кто-то есть, и тогда Гримари познакомила меня с тобой». Палец Серафолу медленно прошелся по груди юноши до самого пресса. Казалось бы, переспать со смертным – это все равно, что опозорить себя собственными руками, но потом девушка попросту не смогла проконтролировать собственный голос, и возбужденный смешок получился сам собой. «Я ни капли не пожалела о том, что пришла, но даже несмотря на встречу с тобой, мне с легкостью удалось понять, что мной пытаются в темную сыграть и получить больше власти. Венелана первая жена Зиотикуса среди остальных и по факту заставляет всю семью передвигаться едва ли не на цыпочках, но как положено демону, желать больше власти у нас в крови. Использовав тебя, ей хотелось заполучить власть кланов Ситри и Феникс». Макота весело фыркнул. «Поэтому ты решила сделать все то же самое, но своими руками». Хеда смотрел на свою пленницу насмешливым взглядом. «Как благородно». Естественно, ей не нравилось, что с ней разговаривали как с ребенком. Серафол обиженно надула щеки. «Много ты понимаешь». Затем, уложив Хеда на спину, девушка плавно оседлала его бедра, смотря на него с огоньком в глазах. «Ты просто не представляешь, получить власть и при этом жить с любимым мужчиной. О таком благородные девушки могут только мечтать и видеть лишь на страницах сказок». Он вопросительно наклонил голову на бок. «Ты попытайся объяснить». Некоторое время демонесса молча смотрела ему в глаза, но затем, видимо, решилась. «В преисподней есть абсолютная власть, которая держится в руках четырех сатан. Это наше право, как самых сильных созданий всего мира демонов, но есть одно исключение. Зекром Байл. На протяжении тысяч лет этот демон плел свои интриги, внедряя своих потомков в каждый благородный дом ада, и теперь в его руках сосредоточена практически абсолютная власть на уровне влияния всех четырех сатан одновременно. Зекром может улыбаться и кланяться тебе в ноги, но рано или поздно именно он будет стоять над твоей могилой на похоронах. В преисподней существует давняя присказка. Неважно, кто будет править, ведь Зекром был и будет всегда. Наклонившись к лицу Хеда, он коротко чмокнул лоб задумавшегося юноши. Если бы он только захотел, то уже стал бы Люцифером, но Байл, по неизвестной причине, не делает этого. А неизвестность пугает. Но если дома Феникс, Ситри и Гримари объединятся, то даже первый столб будет вынужден считаться с нами со всем уважением. Это позволит набрать нам еще больше власти и затем, рано или поздно, сместить Зекрама с его трона. Хеда молчал на протяжении 5 напряженных минут, и все это время Серафолу напряженно не сводила с него своего внимания. И вот, он наконец задумчиво спросил: «Зачем это вам?» На мгновение Серафолу недоуменно захлопала ресницами, чтобы секундой позже весело рассмеяться. «Потому, что мы демоны, Макота». «Ну раз демоны, хех». Щелчок пальцев и ошарашенная демонесса осознает себя связанной по рукам и ногам при помощи подарочной ленты. Она даже ничего не могла сказать из-за кляпа. «Например, я заблокировал твои силы на 15 часов, и мне легко сделать подобное с каждым, представляешь?» Подросток с улыбкой приподнял пальцем подбородок неверующей сатаны. «С каждым из вас, в мгновение ока. Власть демонов не связана с людьми, так что можно было и попросить, вдруг бы я помог. Ну а теперь», присев за спиной девушки, Макота загадочно прошептал: «Пора бы наказать хитрую манипуляторшу». И видя то, как Серафол хочет что-то сказать, подросток с интересом убрал кляп из ее рта. «Макота, что-то ты задумал?» То, что сказал Хеда, совсем не было похоже на шутку. Заблокировать силу сатаны, едва коснувшись жертвы, это умение, способное перевернуть весь устоявшийся мир. Хотя, припоминая личность обладателя чего-то подобного, она решила спросить о не менее важной вещи. «Это хотя бы не больно? Ну, как сказать, ты целый сатана, а я простой человек. Вот и выходит, что без помощи мне совсем не справиться». Девушка услышала за спиной щелчок пальцев, как в следующий миг перед парой загорелась печать дома Гримари. «Так что задашь свой вопрос нашему гостю». Увидев знакомую печать, Серафола испытывала нешуточное желание спрятаться под кровать. Перед ней могла появиться Венелана или, чем Серафим не шутит, сама Сазефина и седьмое пекло. Если будет второй вариант, то как же она опозорится. Приблизившись вплотную к уху подрагивающей демонессы, Хеда был явно навеселе. «Ох, и напоследок, ближайшие 2 часа, твоя речь превратится в невнятный бред. Мы же не хотим напугать моего помощника». Недоуменно нахмурив брови, Ситри развернулась к улыбающемуся лицу юноши, как вновь ощутила ту странную энергию, после которой силы покинули ее. Естественно, она попыталась узнать, в чем дело. Ла-ба-бла, но, как и говорил Макота, вместо слов лишь сплошная билиберда. Плохих демонов надо наказывать, а самых сильных из них наказывать еще сильнее. И естественно, Серафол заметила эти изменения. Ла-ба. Как раз в этот момент печать Гримари засияла особенно ярко, как вдруг в комнате появилась ожидаемая персона, и один только вид новоприбывший заставил Серафол панически отползать к монументальной фигуре Хеда. Бла, бла, бла. К ним на огонек решила заглянуть никто иная, как Химеджи Маакина во всей красе. Она была облачена в жалкие кусочки латексной ткани, которая с огромным трудом прикрывала самые интимные места. В остальном же, словно в издевку над воображением сатаны, Ферсриас носила длинные латексные перчатки и чулки выше колена, а также по паре плеток по обеим сторонам бедер. Естественно, Серафол оказалась в ужасе от увиденного, ведь она была совершенно беззащитна. И в особенности, ее ужас рос под алчущим взглядом раскрасневшейся гостью, которая смотрела на нее не иначе как хищник на кусок свежего мяса. Порывисто дыша в явном нетерпении, демонесса с нескрываемым возбуждением окинула доставшийся ей презент. Одно только звучание голоса Химджима заставило Ситри панически верещать и пытаться вырваться из схватки юноши. Вот и мой сюрприз. Плавно подойдя к неотрывно следящей за ней Серафолу, девушка с нескрываемым удовольствием поцеловала щеку покрасневшей сатаны, вслед за этим ласково провела пальцем по носу Ситри и лишь только потом переключила свое внимание на хозяина дома. «Здравствуй, дорогой». Навалившись своей немалой грудью на лицо запищавшей Серафолу, демонесса с еще большим наслаждением впилась страстным поцелуем в губы своего возлюбленного. Вначале прочитанное в письме воспринималось как шутка, но затем, вспомнив о знакомой ее парня, Акина начала нетерпеливо ожидать столь знаменательного призыва. Она даже и мечтать не могла о том, чтобы когда-нибудь поиграться с самой Серафол Левиафан. Заставлять радостно ползать обычных созданий возле ее ног – это слабая разминка, но проделать нечто подобное с одной из владык — Макота определенно умеет просить прощения. С влажным звуком разорвав поцелуй, юноша ответил с не меньшей теплотой в голосе: «Здравствуй, Акина, а вот и мой подарочек». Плавно достав сатану из плена груди Химеджима, молодой человек предоставил Ситри пылающую краской. С ней можно делать все, что угодно, ведь она полностью лишена силы, к тому же сделала кое-что очень плохое, так что ей предстоит расплата. Сама же Серафол отчаянно замотала головой. Бла-ла-ба, ла-ба. Казалось, что увеличить положительный настрой Акина уже просто невозможно, но, как оказалось, вполне. Видя, как сама сатана протестующе верещит несусветную чушь, Глаза демонессы предвкушающе засияли. «Ох, я приложу все усилия, чтобы эта плохая девочка поняла, как надо себя вести», хихи. Вновь поцеловав щеку испуганно пискнувшей Серафолу, девушка развернула свой подарок лицом к лицу с Хедой и затем опрокинула ее так, чтобы голова Ситри оказалась вплотную к паху юноши. «Ты знаешь, что нужно делать, дорогой». Понятливо хмыкнув, он немедленно избавился от одежды и вот, теперь уже ствол обнаженного, эрегированного члена, уткнулся в лицо вмиг возбудившейся демона Ситри. Сладкая речь Акина стала для нее самым настоящим воплощением внутреннего голоса. «Ну же, Серафолу, возьми его в ротик». Что-то невнятно пролепетав в ответ, сатана послушно и даже с нескрываемым нетерпением исполнила сказанное ей поручение. Осторожно, чтобы не навредить себе, Серафолу медленно поместила в рот головку возбужденного члена, начав осторожно ласкать ее языком, как вдруг ощутила смачный удар по заднице. Шлеп, умхм. Из-за того, что ее рот был банально занят, Ситри болезненно вскрикнула, но затем, с удивлением почувствовала приятную истому, словно бы тело страстно желало повтора, и оно не заставило себя ждать. Сладко хихикнув, Акина надавила на голову Серафолу, чтобы член Макота проник в само горло сатаны и затем смачно шлепнула ракеткой для пинг-понга по упругой заднице одной из правительниц преисподней. Пожалуй, самым счастливым созданием из всех присутствующих в спальне была именно Химеджима. Шлеп, умх. С этим возгласом Серафолу наконец вкусила свою первую порцию семени за огромный срок разлуки со своим будущим мужем и при этом смогла проглотить все до последней капли. Жадно проглотив доставшееся ей угощение, она на секунду выпустила член изо рта для новой порции кислорода, чтобы немедленно вернуться к прерванному занятию. И смотря на то, как сатана погрузилась в омут похоти, Химеджима просто не могла не быть счастливой. «Макота, только посмотри, как ты испортил одну из сатан, хихи». «Хех, ну почему же именно такая?» Серафолу была просто заперта внутри себя, и однажды я помог ей выбраться наружу, а теперь он посмотрел в счастливые глаза подруги. «Займи мое место, не только тебя заинтересовала ее задница». Ситри попыталась было что-то невнятно пролепетать, но смена произошла слишком быстро. И вот, она с огромным удивлением уткнулась лицом в пылающую киску слуги Ряс. А она ей отомстит. Она всем отомстит. Если вначале Ситри не собиралась делать никаких сподвижек к тому, чтобы начать ласкать Химеджима, этому резко поспособствовало ощущение ворвавшегося члена в ее попку. МГМХХ. Пенис Макота проник в нее практически наполовину. ГХММ. И спустив страстный вздох, Акина ободряюще погладила Серафолу по волосам. Наконец-то сатана начала активно работать языком, но раз это было наказание, нужно быть немного жестче. Схватив волосы одной из правителей, преисполняя в тугой захват, демонесса начала грубо вдавливать лицо Ситри в собственное лоно и даже насильно помогать ей двигать головой быстрее. И пусть с ней начали обращаться словно с вещью спустя каких-то 10 минут, сатана начала сладко постановать в такт голосу Химеджима. Вновь постаравшись войти в анал Ситри на всю длину, Макота разочарованно вздохнул. Попка Серафолу слишком отвыкла от него, нужно заново разрабатывать. И как оказалось, за то время, пока он на пару с Акина развлекался с демонессой, умудрилась проснуться Мейма. Осторожно постучав в дверь, старшая Хеда сонно позвала брата. «Эй, Макота, ты не спишь?» В срочном порядке, сузив действие звукового поля до крохотного размера, юноша убедился в том, что звуки гасились в радиусе чуть выше ягодиц вздрогнувшей Серафолу. Ведь, услышав голос собственного ферзя, сатана чуть было не замерла на месте, но, увы, ее оглушающий крик экстаза не позволил этого сделать. И в итоге, молодой человек по-прежнему продолжал грубо проникать в узкую задницу своей подруги, в то время как Акина наслаждалась ее языком. Постаравшись придать своему голосу утомленный тон, юноша заинтересованно ответил: «Что такое, Мейма?» «На часах второй час, я спал». С этими словами, его член с влажным шлепком наконец-то смог войти в Ситри на полную длину. Если бы не магическое поле, то сестре подростка предстояло слушать подрагивающий голос своей госпожи. Серафолу буквально таяла от обуревающих ее ощущений. Пусть она могла слышать слова своей правой руки, но у нее просто не было возможности хоть что-то сделать. Хотела спросить по поводу Ромеро. «Если вы так близки, попытайся стать ее более сдержанней. В ближайшем будущем в твоей академии должно произойти одно важное событие. Не хотелось бы, чтобы великий дух все испортило веселье ради. С усмешкой шлепнув по ягодицам стенающей сатаны, он вновь погрузился внутрь Ситри на максимальную длину, чем немедля вызвал надрывное дыхание демонессы. Ей было слишком хорошо, обязательно. Но, прежде чем ты уйдешь спать, Миима, тот демон, которому ты подчиняешься, какая она? В очередной раз смачно шлепнув девушку по заднице, он с любопытством начал наблюдать за зрелищем целующихся демонесс. Прямо сейчас, глаза Серафолу банально съехались в одну точку. Она совершенно не соображала. Она точно тебя не обижает или что-то в этом роде? По ту сторону двери весело фыркнули, прямо как вновь кончившая Ситри. На другие звуки, увы, она не была способна. Лучше, чем ты думаешь. Правда, порой, от ее поведения мне невероятно стыдно, но какой босс может быть без чудачеств? Вот как, медленно выйдя из попки тяжело дышащей девушки, Макото плавно вошел в ее жаждущую киску. Одного только этого было достаточно, чтобы обессилевшие ноги Ситри окончательно растратили скудные запасы сил. Значит, он мне понравится. В отличие от Анала, Лона Серафолу принимала его более чем охотно. Или мне лучше молчать? Нет, не так. Лучше скажи, когда ты нас познакомишь. Миима вновь рассмеялась. Вот так сразу. Она просто не могла видеть нынешнего, глупого выражения лица своей госпожи, которая прямо сейчас начала с упоением ласкать возбужденные соски Химеджима. Ну, хоть я и в отпуске, но думаю, можно организовать вашу встречу. Только, Макото, будь так добр. Резко ускорившись, Хеда с усмешкой начал в грубой манере проникать в вагину Серафолу под ее оглушающие громкие стоны, которые могла слышать лишь одна Акина. Что такое? Веди себя с ней терпеливо, она намеренно будет себя вести как распоследняя дура, только ради собственного веселья. Тяжело вздохнув, Макото наконец излился внутрь блаженно задрожавшей сатаны, пока та и вовсе не потеряла сознание от переизбытка экстаза. Ну, в принципе, напоследок, шлепнув по заднице отключившийся Серафолу, он посмотрел в сторону прохода. Ладно, так и быть, буду ждать встречи как можно скорее. ХМФ, я постараюсь. Спокойной ночи, Макото. Ласково проведя ладонью по покрасневшей заднице Ситри, юноша коротко ответил на требовательный поцелуй Химеджима. Спокойной ночи, сестра. Сладких снов. Тебя тоже. Вслед за этим, антизвуковой барьер был вновь развернут на свой изначальный объем. Ну так что, Акина, на чем мы остановились? Плотоядно улыбнувшись, девушка зарылась пальцами в его волосы. На мне, хихи. Что ж, осталось не так много времени для сна, так что придется постараться. Примечание к части. Группа ВК. HTTPS. Zero Red. Глава, 60. Финал. Конец первой части. Потянувшись с большим удовольствием, Хеда осторожно раскрыл глаза и слабо поморщился от легкого, солнечного лучика, который обходил его не иначе как чудом. Они развлекались всю вчерашнюю ночь, успокоившись лишь под самое утро, и теперь девушки мирно спали по бокам Макото, используя его руки в качестве подушек. Несмотря на то, что Серафол была в отключке вплоть до третьего оргазма Химеджима, даже это не помогло ей продержаться дольше первого раза. Это оказалось как нельзя кстати, так что их безумная оргия смогла подойти к логическому концу, и теперь вряд ли Серафол сможет смотреть в глаза Акина, не испытывая при этом хоть капельку смущения. Первая из девушек проснулась именно Акина. Улыбнувшись ему веселой улыбкой, девушка плавно перемахнула через него на ту сторону, где лежала спящая сатана, и в итоге подарила Серафолу нежный утренний поцелуй. Ожидаемого испуга не последовало. Даже больше, Ситри попыталась ответить и даже вполне удачно. Так что следующим, кто забрал утренний поцелуй одной из владык преисподней, был уже сам Макото. Пораженно вздохнув после того, как Хеда оторвала их губы друг от друга, Серафол блаженно прикрыла глаза. «Вначале лучший секс в моей жизни, а теперь великолепное утро. Просто супер!» Коротко переглянувшись в расслабленный Акина, юноша провел ладонью по волосам Ситри. «Я хочу, чтобы оно таким и оставалось, хорошо?» Девушка недовольно приоткрыла один глаз и затем обиженно надулась. «Я то что, для начала, Акина воспитанная девушка». Польщенно улыбнувшись, демонесса усмехнулась пошлым смешком. Послушная, она всмотрелась в голубые глаза молодого человека, очень неожиданно вспомнив наряд, в котором к ним заявилась послушная демонесса. Серафол невольно ощутила поднимающийся жар во всем теле. Макото игрался с ними, как только ему хотелось. Теперь ей вряд ли удастся перестать считать себя скрытой, мазохистской извращенкой. И судя по тому, как Химеджима подарила ей понимающую улыбку, девушка явно читала ее мысли. Постаравшись отогнать непрошенные мысли как можно дальше, Серафолу взволнованно посмотрела на лицо Макота, лишь бы не встречаться взглядом с Акино. «Постараюсь сделать так, чтобы моя ферзь не начала сходить с ума». Вот и нет. Слова Макота смогли озадачить не только сатану, но даже ферзя Риас. Недоуменно склонив голову, Серафолла задаченно произнесла: что, отправляйся с Акино, побудь их гостьей, а я приду к вам как можно скорее. Мне, Хаэм». Хеда невольно отвел взгляд в сторону. «Нужно поговорить с Соной, но в твоей компании, я ей немного задолжал». «Ну а мема?» Он смущенно кашлянул. «Я сам расскажу ей о том, что встречаюсь с ее боссом немного попозже». Не успела Серафолл сказать хоть что-нибудь в ответ, как ее голова оказалась внезапно вдавлена в грудь Химеджима. «Не волнуйтесь, госпожа Левиафан». Она плотоядно улыбнулась, глядя в глаза задрожавшей Ситри. «Я буду с вами, чтобы вам не было скучно до появления Макота». Она не боялась, честно не боялась. «Моя сила вернется ко мне через час, Акино». Заинтригованно протянув удивленный возглас, Химеджима осторожно наклонилась к уху сатаны. «Будете мстить?» С момента утреннего разговора прошло порядком нескольких часов, после чего у него состоялась занимательная беседа с Соной на пару с Серафолу. Как оказалось, довольно легко отводить любые вопросы, если старшая сестра находилась к младшей слишком близко, да и вообще дольше положенного времени. К тому же очень радовала внезапная поездка из Сена пару с классом, в котором учатся некоторые слуги Соны, такие как Санчигин Широй, к примеру, Цубаса Юра. Сестра Серафолла, казалось, настолько преисполнилась желанием избавиться от внимания старшей родственницы, чтобы была готова если не на все, то на многое. И в итоге, старший близнец Хеда оказался под присмотром у демонов Ситри. Сам же Макота, дождавшись вечера, находился прямиком в здании оккультного клуба в ожидании, когда Риас закончит рассматривать поступающие контракты. И глядя на некоторые из них, юноше только и оставалось, что горестно вздыхать, отдавать частицу собственной, бессмертной души ради того, чтобы их на ручках поносила девочка с кошачьими ушками. Это таких вот надо спасать. Радовало то, что такие вот духовные обглодыши не смогут реинкарнировать столь же долго, сколько обычные люди, не занимающиеся практикой расщепления собственной души. Что же он делал в штабе Риас? Все довольно просто. Юноша терпеливо ждал, когда можно будет исполнить данное собой обещание и призвать Кандиду Феникс прямиком на стол для разрыва брачного договора без особых проблем. Вот только, в планы вмешалось одно из вечное, но и вестником надвигающихся проблем, стала как раз ранее упомянутая Цубаса Юра. Обладательница сине-зеленых волос буквально ввалилась в комнату, где находилось рабочее пространство Риас. Она была не одна, а в компании от чего-то встревоженной Химеджима. Мигом найдя взглядом нужные ей лица, Цубаса поприветствовала Гримари, несмотря на срочность. Риас сама, учтиво кивнув, она немедля перевела внимание не недоумевающего Хеда. «Макота, на твоего брата напали. С ним все в полном порядке благодаря Сона сама, которая также решила отправиться с нами в поездку. Иссей не получил никаких травм, и он в полном порядке, но...» Девушка вновь вернула внимание хозяйке помещения. «Это были падшие, Риас сама. И как выяснилось от одного из допрошенных, они находятся в Куа уже на протяжении нескольких дней». Тяжело вздохнув, Макота медленно поднялся с кресла и затем выпустил короткий импульс собственной силы, чем немедля привлек всеобщее внимание. Что ж, падшие совершили чудо. Вновь выпустив импульс, но куда более сильной мощности, Хеда непроизвольно разрушил магию в ближайших кварталах. Они смогли найти ту самую смертельную иглу в стоге сена и наконец-то получить заветный приговор. Пора напомнить о своем существовании.